«Милая моя, строки, в которых вы сообщаете, что у нас будет ребенок, вызвали во мне счастливую лавину эмоций. Я безумно счастлив получить от вас и от Бога это великолепное известие. Я целую вам ноги за ту драгоценность, дорожающую с каждым мгновением, которая хранится и живет под вашим сердцем, заставляя мое сердце рваться навстречу вам. Если бы я мог, то сорвал бы свою душу с насиженного места и тотчас прилетел бы к вашему ушку ангелом и нашептал в него всяческих радостей и признаний. Но я не летаю ангелом, я даже не летаю самолетами, а потому грущу и гадаю бессмысленно о возможности нашей встречи. Может быть, снова в санатории, а может быть, в ночи? Она пришла ко мне ночью, когда я, засыпая, думал о вас. Она была робка и стеснительна. Легонько тронула меня за плечо и замерла в ожидании реакции. В этом ее прикосновении я почувствовал вас, моя драгоценная, а потому задрожал, словно от электрического разряда, под вашими пальцами, ласкающими мою грудь, проверяющими крепость мускулов, плоскость живота и твердость бедер. «Хипротомус, помоги!» — попросил я про себя. «Наполни меня сталью!» «В вашей руке столько страсти, столько энергии исходит из пальцев, что, кажется, искры гуляют между волосами у меня на груди, и кадык, словно пинг-понговый шарик, летает вверх-вниз. Я весь словно из стали. Как и в прежние времена, я силен, точно истребитель, набирающий высоту. Вы ощущаете в своей руке мою сталь, икаром, взмывающую в поднебесье. Устремление металла ввысь подобно влечению всего живого в небытие. Лишь ваши пальцы удерживают его своими ласками от преждевременного обрыва в бесконечность. Из горла моего вырывается стон. Он несет в себе муку сладострастия и безумия. Я лечу! Но за взлетом Икара неизбежно следует падение. Падение всегда слаще, чем взлет, так как несет в себе смерть. Я падаю. Я умирал в этот раз долго и по-звериному, с хрипотой и конвульсиями во всех членах. Она легла рядом, сжав уставшие пальцы в кулачок. Она устала так же, как я. Каждая клеточка излила из себя то, что накопила за все времена, и сон. Самый крепкий в жизни сон победил мое сознание. Когда я проснулся следующим утром, то меня приветствовал Хипротомус, ворочающийся в шишке, как будто ему было там мало места. «Ну вы разоспались!» — протянул он с завистью. «А у меня вот бессонница!» «Что так?» — поинтересовался я, зевая во весь рот. «Все прошлое мучит». «Какое? Человеческое или жуковое?» «Попрошу, кстати, купить мне видеокассету с записью про жизнь насекомых. Между прочим, у меня тоже должна быть личная жизнь». «Непременно», — согласился я, поглаживая локоть лучшей подруги. «Из жизни навозных жуков хотите?» — пошутил. «Навозных?» Он задумался, а потом ответил. «Ну что ж, это должно быть весьма эротично». После завтрака я попросил ее сделать мне массаж. Она тут же отреагировала и знаками заставила меня раздеться догола. «Только пусть мою шишку не трогает», — напомнил Хипротомус, — «а то парализую». Лучшая подруга нашла в ванной крем и, прежде чем начать процедуру, тщательно натерла меня им от шеи и до самых пят. «Я ниже пояса ничего не чувствую», — напомнил я. Она легонько шлепнула меня по ягодице и принялась за дело. «Ах, как она это делала! В этой руке скрываются великолепная сила и огромный талант. С первого прикосновения душа рискует расстаться с телом». «Мои ноги стали тонкими потому, — объяснял я ей, — потому что я ими не пользуюсь, и мышцы атрофируются за ненадобностью. Раньше у меня были очень сильные ноги. Я мог пробежать марафонскую дистанцию и вытоптать дюжину полей». «Продолжим?» — спросил Хипротомус, отрывая меня от наслаждений. «Что?» — не понял я. «Ознакомление с моей жизнью». «Почему это нужно делать прямо сейчас?» — возмутился я, — «когда я занят». «Сочетание приятного и полезного». «Не вижу ничего полезного». «Вы эгоист», — обиделся жук. «Когда вы о чем-нибудь меня просите, я непременно это исполняю. А стоит мне о чем-нибудь заикнуться, так у вас всегда найдется отговорка». «Ну вы нахал!» — в свою очередь обиделся я. «А как я вас давеча от птицы спасал? Не будь меня, вас бы склевали вместе с вашими рогами!» Хипротомус всхлипнул. «Ну что такое?» «Я старый». «А при чем здесь возраст?» «Потому что мне уже 3 года, и я скоро умру, а вы меня все время обижаете». «А что, жуки так мало живут?»